Однако в первую очередь следовало оглядеться. По-настоящему, внимательно. К картине, которую помнил Федор, добавились 4 трупа. 2 у основания лестницы, 1 на ступенях, 1 наверху у двери. Черная форма, черные маски, короткие автоматы. Люди Шипилова? А кто же еще? «Стреляли по нам из вентиляции», — сообщил старик. «Их тоже убили. И еще тех, кто все это затеял. Они никого не щадят». «Гончар? Проказа?» «3 палача», — ответил оружейник. «Самые плохие обитатели этого города». «Что за твари? Искусники?» «Призраки. Гончар умеет их вызывать». Старик снова закашлял, застонал. Серафим тоскливо взвыл. Судя по всему, оружейнику оставалось недолго. «Хочешь воды?» «Ну ее к черту». «Как скажешь». Волков уселся рядом, подумал и признался. «Я знал о засаде». «Ты ведь собиратель тайн?» — слабо улыбнулся старик. «Это я вас подставил. Надеюсь, у тебя был повод?» Он умирал, а потому имел право знать правду. «Механикус помогает моему другу, и я не хочу, чтобы гончар добрался до них», — произнес Федор, глядя старику в глаза. «Надеялся свести механикуса и гончара здесь, чтобы они выяснили отношения вдали от посторонних, но не получилось. Не оправдывайся. Оправдания придумали бездельники и трусы. А мы делаем то, что считаем нужным, и отвечаем за это». «Я не оправдываюсь. Просто говорю, что еще ничего не закончилось». «А-а-а». Оружейник вновь погладил Серафима. Жест показался Волкову слабее предыдущих. Рука едва поднялась. «Знаешь, собиратель, ты мне никогда не нравился». «Почему?» «Тайны. Иногда их лучше оставлять обладателям. Не лезь в душу». «Я ловлю преступников». «Не всегда, собиратель, не всегда. Бывает, ты ломаешь жизни». «Я делаю то, что считаю нужным, и отвечаю за это». «Молодец», — с издевкой похвалил Волкова старик. «Быстро учишься». «Стараюсь». «Так вот, ты мне не нравился и не нравишься, и вряд ли мы успеем подружиться». «Это точно». Оружейник, недовольный тем, что его перебили, тяжело вздохнул. «Нет, не нравишься». «Ну и ладно, не нравлюсь и не нравлюсь, все равно на ту сторону мне тебя провожать». Очкарик не собирался уходить. Считал, что бросать оружейника в этот момент неправильно, не по-человечески. А старик, в свою очередь, не настаивал, не прогонял. И следующая его фраза объяснила, почему. «Собиратель, позаботься о Серафиме, а? Один он пропадет». Тойтерьер перевел взгляд на Волкова. Не жалобный взгляд, не умоляющий. Взгляд существа, которое вынуждено делать нечто неприятное. «Хорошо», — буркнул Федор. «Согласен». «Никогда не спеши соглашаться», — заметил оружейник. «Я еще не заплатил». «Да я и так его возьму, не бросать же». «Но плату мою прими». Старик пристально посмотрел Волкову в глаза. «Запоминай, собиратель, повторить я вряд ли успею». «Надо же, у него есть сын и жена». Проказа посмотрела на взятую с книжной полки фотографию. «А он спит с соседкой». «Молодец!» «Жена умерла», — буркнул гончар. «А-а-а». Девушка прошлась по комнате. «Все равно молодец». И бросила фотографию на пол. «Переспала с ним?» «Ревнуешь?» «Интересуюсь». «Ну, раз интересуешься, да, переспала». «И как?» «Ничего особенного». Гончар плюхнулся на диван, положил ногу на ногу и с улыбкой посмотрел на проказу. «Ты все больше и больше становишься похожей на мужчину». «Чем же?» «Какая беда в том, что он тебе отказал? Может, он испугался? В любом случае, тебя это ничуть не унижает». «Неужели?» — угрюмо спросила проказа. Судя по всему, у нее был собственный взгляд на подобные вещи. «Тебя хотят все», — убежденно произнес гончар. «Они хотят слабаки и козлы. Вот так». «Ты не слабак?» «Я?» Девушка плавно опустилась на колени гончара, положила руки на его плечи. В черных глазах вспыхнули озорные огоньки. «Ты?» Он провел ладонями по бедрам проказы. Не думаю, что сейчас подходящий момент. Ты слабак или козел? Я сижу в засаде и жду, когда собиратель тайн явится домой. Я должен быть готов в любой момент. Я чувствую, что ты готов, — тихо рассмеялась Проказа. Ее губы оказались совсем рядом с губами Гончара. Неужели мы так и будем сидеть, скучая в ожидании? Он запустил пальцы в ее волосы, на пару миллиметров приблизил лицо девушки к себе. Мы? И вздрогнул от неожиданности. В дверь позвонили. Звонить очкарику Яша не стал. Честно признался себе, что не сможет попросить друга о встрече, не наберется смелости, промямлит что-нибудь невразумительное, может даже извиниться за резкость, но о встрече не договорится. А она должна состояться. Он должен извиниться, глядя Федьке в глаза. Извиниться за все. Должен показать, что тот выпендрежный урод, каким он был последние годы, умер, и скоро его образ сотрется из памяти. Навсегда сотрется. Должен показать, что Яша Рыжков вернулся. Тот самый Яша, которого друзья спасали все это время. И еще он должен сказать спасибо. Сначала Федьке, а потом всем остальным. Он должен. Лично. И поэтому Рыжков не стал звонить очкарику. Купил в магазине 4 бутылки пива, 2 пакетика соленых орешков и пришел к Волкову домой. По расчетам Яши, Федор как раз должен был вернуться со службы. Но если его нет, то ничего страшного. Можно зайти позже. Или подождать на лестничных ступеньках, как в детстве. Подождать друга из этого самого детства и извиниться перед ним. Главное, он решился. «Ты кто такой?» «А вы?» Черноволосая женщина, гибкая, сильная, грубо надавила локтем, и Яша скривился от боли. «Твое дело отвечать за морож, понял?» «Это волковский приятель», — сообщил копающийся в пакете Рыжкова Гончар. «Пиво принес». «Я?» «Ты мне не ответил, заморыш. Ты понял свою задачу?» «Да», — прохрипел Яша. «Назови ее». «Я должен отвечать вам». «Правильно». Проказа ослабила хватку, позволяя Рыжкову распрямиться, но тут же втолкнула его в гостиную и резко ударила в грудь, буквально швырнув на диван. И тут же, когда успела, ведь мгновение назад в ее руках ничего не было, в подбородок Яши уперся ствол пистолета. «Пасть не разевай, придурок, понял? Орать не вздумай. Пристрелю, как щенка, понял?» «Понял». «У меня пушка с глушителем, никто и не чухнется, понял? Мы спокойно уйдем, а ты останешься, понял?» «Да». Девушка сделала шаг в сторону, и ее место тут же занял Гончар. «Ты его друг?» «Отпираться глупо». «Да», — вздохнул Рыжков. «Вы договаривались встретиться сегодня?» «Нет». «Врет», — уверенно бросила Проказа. «Да, я ему врежу». Но Гончар покачал головой. «Он не врет, он говорит правду». Наклонился чуть ниже. «Он уже понял, что я отличу правду от лжи, так?» Рыжков мог только кивать. Глаза неизвестного мужчины гипнотизировали. Повелительный взгляд сцепился мертвой хваткой, вгрызся подобно клещу, и проникал все глубже и глубже. «Как тебя зовут?» «Яша». Собственный голос показался чужим, незнакомым, и прозвучал как будто со стороны. Из кухни или из детской. Глухо прозвучал. Покорно. «Ты давно знаешь Волкова, Яша?» «Всю жизнь». «Как интересно». «Я рад, что встретил тебя, Яша». «А ты рад?» «Очень». И вдруг поймал себя на мысли, что не лжет. Что ему действительно приятно разговаривать с этими странными, но такими дружелюбными незнакомцами. «Яша, расскажи мне о друзьях Волкова. У него ведь есть еще друзья?» «Есть». «Кто они?» Возможно, где-то в глубине души, в каком-нибудь маленьком ее закутке, в темном чулане, до которого не добрался взгляд Гончара, настоящий, незагипнотизированный Яша кричал: «Молчи!» «Возможно». Однако голоса этого, даже если он и звучал, Рыжков не слышал. Все его помыслы были связаны с тем, чтобы как можно полнее ответить на вопрос. Не потому, что он боялся, страх давно ушел. Не потому, что его переполняла приязнь к незнакомцу, это чувство тоже испарилось, а потому, что никаких чувств не осталось вообще. Яша не контролировал себя. «Нас четверо»,